Не успело наше семейство выгрузиться из кареты, как на крыльце появилась бабушка, а за ее спиной маячила няня, не решаясь выйти на крыльцо, чтобы ненароком не задеть широкую юбку бабули. «Хлеб, соль вам, гости дорогие, гости званные и желанные», нараспев произнесла Мария Алексеевна. Первым пышный каравай отведал отец, вытерев затем пальцы белым рушником, на котором покоилось блюдо, и пошел обниматься с бабушкой, а там и наша очередь наступила. Вкус деревенского хлеба, который испекли в русской печи, ни с чем не перепутать. По крайней мере у меня, еще слабо знакомого с кулинарией этого мира, этот хлеб прочно занял свое место в списке гастрономических приоритетов. Вкуснотища, словами не передать. В гостиной уже был накрыт большой стол, за которым всем хватало места. Начали мы с соления и холодных закусок. Соленые брузди, рыжики, хрустящая квашеная капуста, копченый балык осетра, три вида холодцов, один из которых был из стерлядок, отварные мозги вперемешку с белыми грибами, и это далеко не все, что мне пришлось попробовать. Ешьте, мои хорошие, а то ишь, что-то вы ростом не удались. Видать, плохо вас родители кормят. А давай-ка, я тебе, Сашенька, сама бутербродик с икоркой сделаю, продолжала нас искушать бабуля, щедро намазывая маслом еще теплый ломоть хлеба и бухая сверху пару столовых ложек черной икры. Вот перекусите чуть-чуть, а там щи как раз подоспеют. Похлебайте немного, а потом горячие попробуйте. Там уж на свой вкус, кому гусь печеный, кому уточка зайдет, а для мужчин у меня по молочному поросеночку приготовлено. А как вдоволь поедите, так мы под пироги да чай и поговорим лотком, завораживающе ворковала старая, да так, что ее никто не решился прервать, потом в баньку сходите. Самое то с дороги, чтобы пыль да грязь с себя смыть. Бабушка, милая, если нам еще баня предстоит, то я пока с едой повременю, вымолвил я в ответ, тщательно переживав перед этим кусок еще недоеденного бутерброда, сначала помоюсь, и лишь потом за стол вернусь. Лева, отец, вы со мной? Да, тут же откликнулся брат, тяжело вылезая из-за стола. А я, пожалуй, повременю, оценил батя количество наливок и настоек, до которых он еще не добрался, думаю, под осетра смородиновая хорошо зайдет, или все-таки с рябиновой начать, акулька, громко крикнула бабушка, на что в дверях тут же появилась уже виденная красавица, успевшая снять кокошник, молодых боричей в баню проводи, обскажи, что там да как, и крикникова, пусть им из погреба корчагу холодного кваса несут. Пока мы с братом тяжело вываливались на крыльцо, Молодка уже успела куда-то метнуться и догнала нас, держа на руке простыни и рушники. Когда мы зашли в баню, кстати, довольно просторную, Акулина сразу повела меня дальше, оставив Левку в прихожей. Это моечная, а там парилка. В баке, что в печь вделан, горячая вода. Если жара не будет хватать, вы в колокольчик тренькните, тогда в печь дров подбросит. Ну, я пошла или вам спинку потереть? Насмешливо прищурилась молодуха, глядя на меня сверху вниз. Так-то она почти на голову выше меня, поэтому я как бы случайно пялюсь на ее крепкие дыньки, задорно выпирающие сквозь тонкую полотняную рубаху. Не видишь разве, я с братом пришел. Вечером лучше зайди, чтобы перину взбить. Отзеркалил я ей улыбку, заставив поменяться в лице. Смутить надеялась, красотка. Ну-ну, чего это она пулей выскочила? Сонным голосом поинтересовался Лева, стаскивая рубаху через голову. Вспомнила что-то, пожал я плечами и начал поторапливать брата. Ты, давай, заходи уже, я сейчас тебя догоню. Причина простая, завела меня молодуха. Остыть надо немного, чтобы не сверкать перед Левкой своим вздыбленным достоинством. Закрыв за братом дверь в моечную, я быстро скинул с себя одежду и босиком затоптался на прохладном полу, стараясь думать о чем-то нейтральном, а не об Акулине. Даже глаза закрыл, чтобы не отвлекаться. Ой, раздалось с порога. Распахнув глаза, я увидел совсем молоденькую девушку, старательно глядевшую в сторону. Ты чего? Я квас вам принесла. Вот, возьмите. Протянула она мне запотевший кувшин. Кувшин-то я взял, но эта мелкая засранка перед тем, как уйти, все равно не удержалась и стрельнула глазами, глядя вовсе не мне в лицо. Ну, все. Через полчаса вся женская часть дворни будет знать, какого размера член у юного барина, прошептал я про себя. Собственно, стыдиться Александру нечего, а уж я тем более не собираюсь. Размер, как размер, не выдающийся, но вполне достойный. Левка сбежал после первого же захода в парилку, успев лишь наскоро обмыться, а я еще добрый час блаженствовал, измочалив об себя 3 хорошо собранных березовых веника. «Барин, хозяйка послала спросить, вы не угорели там?» Послышался девичий голос из-за двери, когда я остывал, попивая квас. «Передай, что я уже выхожу. Может, мне квас забрать? Он же нагрелся и уже невкусный. Я тебе потом сам еще раз все покажу, если ты, конечно, захочешь», — расхохотался я в ответ на столь примитивную хитрость. Девушка прыснула в ответ, и неуверенно хихикнув, умчалась докладывать, что барин помылся и уже идет. А перед сном ко мне заглянула Акулина. Ненадолго, всего-то на часок, зато утром я, в кои веки, проснулся без юношеских полюций. Проснулся я рано, почти что с первыми лучами солнца. Оно и неудивительно. Штор на окне, выходящем на восток, не предусмотрено, равно, как и каких-то приспособлений для их крепления. Так что, крутился я недолго. Из-за летней духоты под одеялом спрятаться не удалось, а заснуть при ярком свете никак не получалось. Первым делом помчался в туалет. Он здесь, в конце коридора на первом этаже. Туалет в усадьбе обычный, дырка в полу, накрытая тяжелой деревянной крышкой с ручкой. Вверху, на стене, есть небольшое оконце, типа форточки. Внизу находится выгребная яма. Стало немножко грустно. До появления первых унитазов в России еще добрых полвека ждать, если не больше. И все бы ничего, но как хорошо на них думалось. В малой столовой, так гордо называлась небольшая комната рядом с кухней, меня уже дожидалась бабушка. «Как ты вовремя? Как раз первые пирожки подошли. Тебе какие больше нравятся, с земляникой или с вишней?» «Лучше с земляникой», — выбрал я наименьшие из зол, так как вишня в этих краях сладость не набирает. Кислятина такая, что косым можно глаза править с ее помощью. «Бабушка, а ты мне расскажешь, что почем в ваших краях?» — задал я животрепещущий вопрос, и почти тут же, на ближайшем ко мне стуле, нарисовался Виктор Иванович, который одобрительно кивнул мне головой, давая понять, что вопрос я задал правильный. «А что именно тебя интересует?» «Пожалуй, все понемногу. Цена продуктов, исп, крепостных, кирпича, мебели и той же скотины с птицей». «Сашенька, а тебе это для чего?» «Знание, сила», — торжественно произнес я исторический лозунг, но затем немного сбавил пафос. «Знаешь, мне тут интересные вещи рассказывали, как люди на ровном месте деньги делают». «Так кто делает-то? Купцы, мещане, ну и прочий люд», — поджала бабушка губы. «Ну, не скажи, княгиня Долгорукова, та, что в девичестве Пашковой была, вот неплохо устроилась. Только в этом году уже 4 имения скупила и в прибыли осталась». «Погоди, она их перепродала?» «Имения нет, себе оставила, а вот часть крепостных продала, предварительно их рассортировав, согласно знаниям и навыкам». «И кто же в тех имениях работать будет?» «Бабушка, а ты никогда не слышала, что средняя полоса России перенаселена? Земли мало, а людей много. Оттого и истощается землица, принося малый урожай. Вот у тебя овес сколько выхода дает, сам 3 в хороший год бывает», — гордо подбоченилась бабушка, в ответ на что я лишь фыркнул, глядя на кислое лицо своего тульпа. «Я что-то смешное сказала?» «Нет, просто ты не сказала всей правды. Про годы недородов забыла упомянуть». Постарался я смягчить свой ответ, для чего и продолжил плести кружево. «Ты пойми, мне же детально надо все знать, и в первую очередь, не про лучшие годы, а про подводные камни. Они куда опасней, чем небывалый урожай. Было несколько лет, когда 1-2 на овсе с трудом наскребали», — нехотя призналась бабушка, — «тогда скотины много порезали. До сих пор поголовье не восстановилось». «Ладно, бог с ним, с овсом», — решил сменить я тему, заметив, что старушка расстроилась. «Расскажи мне, сколько у вас продукты стоят? Месяц на месяц не приходится. Меняются же цены», — оживилась Мария Алексеевна, — «но чисто ради примера могу сказать, что рожь мы продаем по 30-40 копеек за пуд. С яблоневого сада небольшой доход имеем. А впрочем, зачем я тебе это рассказываю? Сегодня к нам соседи в гости приедут, а завтра, как я доподлинно знаю, они собирались на ярмарку. Тут, недалеко. Она в Подкрестье в это воскресенье будет. Можешь с ними ехать, а хочешь, я наш тарантас велю заложить. Как раз за день успеете туда и обратно скататься». «Спасибо, бабушка. Я тебе вечером скажу, что решил. Ничего страшного не случится, если я к обеду опоздаю». «Ты куда-то собрался?» «Хочу на природу посмотреть. Надоел мне угрюмый Петербург. Он давит на меня своей каменной мощью. Мой ответ вызвал у Марии Алексеевны нешуточное удивление. До этого Александр не отличался страстью к прогулкам где-либо, кроме аллей парков и тротуаров проспектов и набережных. «Но у меня ничего нет для тебя из одежды», — попыталась бабушка меня остановить. «Я уже все купил, и очень хорошего качества», — с трудом удержался я, чтобы не уточнить, что после покупок остался почти без денег. «Родители, они всегда такие родители, сами все решили, а нет бы подождать до конца месяца, когда я получу свое первое жалование. 58 рублей и 33 копейки, потраченные на одежду и обувь, невеликие деньги, но к моим оставшимся 34 рублям они бы в самый раз пришлись. Я быстро переоделся и вковался в ботинки, вполне сносно сумев намотать портянки. Пройти придется много и в новой обуви, а хромать мне совсем не хочется. Мои ботинки далеко не берцы, хотя бы потому, что лишены протектора на подошве, но это было лучшее из того, что я нашел. Понятное дело, что природные красоты Михайловского меня не слишком интересовали, зато попытаться найти колодец на наших вотчинных землях – это тема. А если он подойдет мне по своему уровню и специализации, то можно попробовать вырастить перл. Надо сказать, что мои надежды на находку не лишены шансов. В конце концов, Михайловская – это глушь, провинция и далекий уголок страны, куда далеко не каждый из лозоходцев рискнет забраться по своей воле. Та же сотня километров до Пскова в распутицу. Врагу не пожелаю. За пределы усадьбы я вышел легким прогулочным шагом, прекрасно зная, что из окон особняка за мной наблюдает не одна пара любопытных глаз. Барчук оделся в причудливый наряд и пешком пошел в сторону леса. Наши люди в булочную на такси не ездят. Очень хотелось бы мне сказать им в ответ, но нет, не поймут, не объяснить крестьянам, для которых такая прогулка молодого барина по дикой природе настолько же выбивается из образа, как для советского человека поездка на такси за хлебом. Сначала моя прогулка шла легко и непринужденно, ровно до той поры, пока я не зашел в первую же рощицу. Там меня встретила высокая трава, колючий кустарник и полторы дюжины зверски агрессивных комаров. Срезав своим ножом пару веток с крупной листвой, я первое время вполне успешно отбивался от кровососущих насекомых, однако, когда их ряды существенно пополнились, то попробовал использовать магию, безрезультатно. Моим небольшим огненным лезвием матерого комара не испугаешь, а прицельно попасть по кровососу сложно, веником и то проще отбиваться. Морально я сдался, и резко увеличив скорость, почти бегом ломанулся к просвету, чтобы выскочить на ближайший луг. Каким чудом я его успел почувствовать, не знаю, зато я нашел колодец, на первом же выходе. Даешь глухомань, куда еще не ступала нога лозоходца. Тут вам не окрестности Питера и не царское село, где все вдоль и поперек исхожено и выдаено досуха. Глава 4. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч, ты волнуешь синее море, всюду веешь на просторе, не боишься никого, кроме Бога одного. Обрадовался ли я найденному колодцу? Не готов однозначно ответить, скорее растерялся. Мой предшественник в лицее, да и в целом за свою короткую жизнь, не единожды лицезрел, как работают перлы, и какие эффекты они создают. Вот только он не видел, как эссенция втекает в человека, смешивается с его сущностью и стекает в перл. И уж тем более он не видел устройства самого камня. Как я и говорил, свой единственный артефакт Александр сделал по наитию. Я же, в отличие от Саши, видел внутренности перлов. Для меня устройство артефакта было сродни с электронным прибором, в котором каждая деталь отвечает за те или иные преобразования электрического тока. И схему этого непростого прибора я видел и понимал. Вот только незадача, не столь великое разнообразие жемчужин я лично успел посмотреть в руках одноклассников и родственников. Да и те-то были в основном сплошь да рядом фонарики из ветви света, поскольку они самые простые как в создании, так и в освоении. Хотя у того же Пущина, с которым я до отъезда из лицея успел провести не один час, имелся артефакт из ветви материи, уменьшающий массу вещей на нем. Как по мне, то для военного очень годная штука. С такой плюшкой в кирасе любой тяжести можно прыгать на поле боя, как балерина. Еще один из необычных для меня перлов я видел в руках бывшего лицеиста и будущего адмирала Федора Матюшкина. Знаю, что он сирота, но откуда-то у него был артефакт, делающий надетую на него одежду непромокаемой. Я лично рассматривал и изучал столь необычный для себя перл, когда встретился с Федей перед его отбытием в экспедицию на шлюпе «Камчатка». Да что там говорить, Для меня все перлы необычные и каждым хочется обладать и иметь возможность пользоваться. Сейчас же передо мной, в тени раскидистой липы, мерцал бледно-желтый водоворот, с формирующимися, меняющимися, разветвляющимися потоками и вихрями эссенций, а ее желтизна говорила о том, что мне попался источник ветви движения. Ветвь движения в целом была мне понятна, благо у самого имелось наследство прадеда. Его-то я изучил вдоль и поперек. Думаю, жемчужину, что была инкрустирована в рукоять его ножа, я бы смог скопировать. Вот только зачем мне два артефакта огня, может быть потом, но точно не сейчас. Мое личное знакомство с магией тоже началось с движения, поскольку смерч из перла Ржевского был из той же оперы. В общем, перл Ржевского я и собрался повторить. Ну, а почему бы и нет? Не получится мощный артефакт, не беда. Слабое подобие вентилятора всяко разно выйдет. Тех же самых комаров как-нибудь доздует. Не махать же мне огненным факелом, чтобы разогнать докучливых насекомых. Печальнее всего будет, если у меня вообще ничего получится создать. Но эту мысль я гнал от себя прочь. С другой стороны, отрицательный результат тоже результат. В конце концов, я впервые осознанно собираюсь сотворить артефакт. Прислонившись к липе, я уселся у источника, выпустил из кончика указательного пальца тонкую нить личной сущности и начал с ее помощью формировать в воздухе копию схемы, подсмотренную у Ржевского. Выглядело это как рисование простым карандашом схемы полупроводникового прибора. Даже обозначения некоторых элементов были похожи на те, что используются в радиоотделе. Разве что рисовать мне приходилось в трехмерном пространстве. Раз пять я перерисовывал конструкцию, когда понимал, что некоторые возможности будущего перла можно улучшить. К примеру, артефакт Ржевского работал только тогда, когда он контактировал с его телом, а я своим смогу управлять на расстоянии в пару метров. По крайней мере, так я задумывал. Ну и еще некоторые изменения внес. Зачем мне это, пока не знаю, но думаю, пригодится. Поняв, что лучше уже не сделать, я начал впитывать эссенцию колодца и смешивать ее со своей сущностью. Как художник разрисовывает красками эскиз, так и я получившейся смесью повторял нарисованную ранее схему, формируя так называемый эссентный конструкт. Не таким уж легким занятием это оказалось, несмотря на то, что я видел результат своего труда. Вся моя композиция постоянно пыталась развалиться. Целые куски схемы норовили вырваться из конструкции и улететь в колодец. Или куда они там планировали убраться. Помогало то, что я видел результат своего труда, благодаря чему успевал подрисовывать готовые разорваться линии. Насколько помню, у Александра с ветвью света таких проблем не было. Возможно, ветвь движения как-то не так взаимодействует с моей сущностью, может еще что-то, не знаю, и спросить ни у кого. Уловив момент, когда конструкция более-менее стабилизировалась, я, мысленно держа ее над правой ладонью, опустил руку в колодец. Не дожидаясь, пока композиция вновь начнет рассыпаться, я все так же мысленно начал сжимать ее. По мере уплотнения она начала быстро вращаться и визуально стала похожа на шар, вернее, на сдувающийся разноцветный мыльный пузырь. Медленно, сука, сдувающийся. Нити эссенции не торопясь вливались в раскручивающийся шарик, а сам он становился все плотнее и плотнее. Наконец конструкция над моей ладонью сократилась до крошечной желтой искорки, и в этот момент находящаяся в колодце эссенция потекла в нее гораздо веселее. Не прекращая сжимать конструкт, я прямо-таки ощущал, как он становится все более плотным, стремясь к тому, чтобы стать реальностью. Краем глаза я следил за уровнем эссенции в колодце. Опыт тезки подсказывал, что в момент максимального сжатия конструкта желательно, чтобы источник был наполнен более, чем наполовину. Математика проста. Процентов 40 эссенции уходит на создание конструкта. Еще столько же или около этого он вберет в себя при образовании самого перла. Еще процентов 20, типа, на рассаду, чтобы хороший колодец полностью не иссяк. Тогда через 3-4 месяца он вновь наполнится эссенцией, и его можно будет использовать вновь. Наполненность колодца предо мной вселяла уверенность, что эссенции мне хватит на создание перла, да еще и прилично останется. Наконец-то конструкт в последний раз бунтующе содрогнулся, сигнализируя о завершении процесса. Эссенция колодца, подобно воде, прорвавшей плотину, хлынула в конструкт, уплотняя и выкристаллизовывая его. Спустя считанные мгновения поток прервался. Я встал, покачнулся, и чтобы не упасть, обнял ствол березки левой рукой. Меня тошнило, голова кружилась. Я сделал несколько быстрых глубоких вдохов, стараясь при этом удержать в себе завтрак. Немного постояв в обнимку с деревом, я пришел в чувство, раскрыл ладони и взглянул на нее. Крошечная бледно-желтая жемчужина озорно подмигнула мне проблеском солнечного зайчика. Диаметром она была чуть больше половины ногтя моего мизинца. У меня получилось. Домой я летел, как на крыльях. Даже слабость отпустила, под нахлынувшей эйфорией от знаменательного свершения. Да, я создал Перл. Формирователь – это не просто дар или талант, это совокупность того и другого. Плюс способность видеть магию и уметь ей осознанно управлять. «Сашенька, это ты вернулся?» Услышал я голос бабушки, которая среагировала на хлопнувшую входную дверь. «Да, бабушка, иди обедать, пока все окончательно не остыло. Мне бы сполоснуться, а то я весь потный. Беги к себе в комнату, сейчас велю тазик принести». Небольшой тазик с теплой водой и пару полотенец притащила уже знакомая девчонка. Поставила таз на стол и отошла к дверям, ожидая дальнейших указаний. Ухмыльнувшись про себя, я скинул рубаху и, вымочив полотенце, хорошенько растерся, а потом вытерся вторым. Тело у Александра неплохое, не культурист, но и не дрищ. Так что, перед девушками не стыдно голым торсом посверкать. Мне на такие смотрины фиолетово, а им в радость. Чистая рубаха есть, повернулся я к девушке, застывшей у дверей каменным изваянием. «Ой», — опамятовала она, — «сейчас принесу. Мы вчера сундуки разбирали, да одежду развешивали. Была там пара рубашек вам по размеру». К бабушке я спустился умытый и почти причесанный. Об свою курчавую шевелюру Александр уже ни один гребень сломал, так что стрижется он коротко, ровно настолько, чтобы хватило мокрой ладонью кудряшки в относительный порядок привести. «Долго ты ходил? Умаился, наверное. Что интересного увидел?» Начала бабушка расспросы, пока служанка наливала мне еще парящую похлебку. «Хитра бабуля, обед у нее остынет, а то я здоровенную русскую печь на кухне не видел. Она даже зимой пару дней тепло держит, а недавно истопленное вмиг любое блюдо подогреет не хуже микроволновки. Грибы появились. В молодой сосновой роще, на санцепеке, уже маслята вылезли, а на лугу шампиньонов полным-полно», доложил я обстановку, перед тем, как взяться за ложку. «О, дело, сейчас баб пошлю, пусть соберут. А ты откуда про грибы знаешь? Вроде я тебе про них не рассказывала». «Упс», прокололся. Воспоминания из прошлой жизни за личный опыт Александра выдал. Стоит заметить, что воспоминания этого Пушкина серьезно расходились с тем, что пишут в учебниках. История, безжалостно выхолощенная социалистической пропагандой и цензурой, преподносит нам Марину Родионовну, как единственный светоч, приобщивший великого поэта к русскому языку. Еще бы, в стране рабочих и крестьян только неграмотная крестьянка могла быть признана воспитательницей поэта. Историки даже стихи Пушкина приводили в доказательство, изрядно при этом лукавя. Например, стихотворение «Наперсница волшебной старины» считалось посвященным няне, ссылаясь на строки о веселой старушке в шушуне, в больших очках и с резвою гремушкой. Литературоведы социализма опускали следующие далее строчки о полувоздушном стане, локонах, дорогих французских духах и жемчугах на груди. Понятное дело, что здесь Пушкин написывал вовсе не крепостную нянюшку, а свою бабушку-аристократку. Запомнился Александру и случайно подслушанный разговор бабушки с какой-то незнакомой темноволосой осанистой дамой. «Очень не по душе мне было», — рассказывала ей Мария Алексеевна, «что детей в семье воспитывают на французские манеры и говорят меж собою лишь по-французски. Все гувернеры, иноземцы, а моя Наденька обращалась с Сашей слишком уж сурово. Иногда она по нескольку дней с моим внуком не разговаривала, чтобы его наказать. Или Сашу в угол на полдня сажала, выгородив его тяжелыми стульями. А мне внучонка жалко, хоть плачь, он же дитя, детем. Неуклюжий был, нерасторопный, вещи часто терял, а над ним смеялись. В таких случаях прибегал он ко мне, да прятался в большую корзину с рукоделием. Пришлось мне купить имение Захарова. Там в доме уже мои порядки царили». «Что за свои порядки? Какие же? Расскажите, это так интересно», – оживилась гостья. «Я всем запретила говорить по-французски, разогнала иноземных гувернеров, оставив при мальчике лишь няню Арину да дядьку-воспитателя Никиту. Дядька Сашеньку и плавать научил, он грамотным был, сказки для него часто сочинял. Саша, вместо званых вечеров и обучению танцам, бегал по всей усадьбе и с крестьянскими ребятишками в их игры играл. За лето, как поменяли парня, Он себя счастливым почувствовал, интерес к жизни появился, равно, как и 100 вопросов в час, а уж каким озорником стал, не передать, вовсе не тот тюхтя, что из города приехал, хех, как я лихо, под воспоминания, сметал и похлебку чечевичную с рябчиком, и половину того молочного поросенка, что со вчера остался. Саша, ты наелся? Забеспокоилась бабушка, когда я все смолотил с небывалой скоростью, а то у меня еще раз стягай с сомятиной есть и пироги сладкие сейчас принесут под чай. Это я во время прогулки аппетит нагулял, но нет, больше ничего, кроме чая не нужно, иначе лопну и тебя обрызгаю. Отошел я шуткой из своего мира, изрядно развеселив бабулю. Ты мне лучше вот что подскажи, не завалялся ли у тебя случайно перстенек какой, не обязательно из дорогих, лишь бы на палец налез и туда камушек небольшой можно было вставить. Бессовестно воспользовался я ее отличным настроением. Так сходу и не скажу, закатила бабуля глаза в потолок, а затем решительно поднялась с места. Акулька, подь-ка со мной, а ты, Саша, чаю пока попей и дождись нас. Вернулись они обе быстро. Акулина тащила в руках то ли большой ларец, то ли небольшой сундучок, судя по ее кряхтению, довольно тяжелый. «Ставь на стол и иди, и дверь плотно прикрой», — строго скомандовала бабушка. «Давай вместе посмотрим, глядишь, что-то и найдется, а зачем тебе вдруг колечко понадобилось?» Дождался я вполне ожидаемого вопроса. «Вообще-то это секрет, но тебе скажу, ищу, куда можно перл вставить. Тот из ножика? Нет, бабушка, другой, но почти похожий по размеру. Ты же знаешь, что случайный перл в чужих руках не будет работать. Знаю, бабушка, но мой будет. Ничего не хочешь мне рассказать? Хочу, и очень, но пока не могу. Подожди немного и обещаю, что обязательно тебе все расскажу, но по секрету. Поклянись мне, что ты ничего дурного не совершил, чтобы этим перлом завладеть», — строго потребовала бабуля. «Чем хочешь поклянусь, хоть своим здоровьем, хоть магией, хочешь, крест поцелую», — истово заверил я ее. «Ну, если так, то ладно», — заметно расслабилась Мария Алексеевна, словно туго натянутую струну отпустила внутри себя. Отомкнув замок малым ключиком, висевшим у нее на цепочке, она начала выкладывать на стол свертки и мешочки, разыскивая что-то ей одной ведомое. «А что тут, бабушка?» — спросил я у нее, указывая на солидную горку самых разных упаковок, изготовленных в основном из кожи, замши и бархата. «Всякое, разное. Маменька моя, к примеру, не все мои драгоценности мне отдала, когда я замуж выходила, и как в воду смотрела, я и половины не уберегла. Муж беспутный умудрился из дома много чего вытащить. Потом, после смерти маменьки, мне другие украшения достались, и ее, и моей бабушке, а заодно и от отца с дедом кое-что на память имеется. Ага, кажется, вот она». Вытащила она ничем не примечательный сверток и ловко освободила от ткани небольшую резную шкатулку из темного дерева. В шкатулке лежал оберег на толстой серебряной цепочке и два колечка, явно старинной работы. «Чье это, бабушка? Сейчас и не узнаешь», — вздохнула она в ответ. «Мне шкатулка от бабушки досталась в наследство, но украшения, как видишь, в ней мужские. На деде своем я таких колец ни разу не видела, а откуда они у него взялись, узнать не успела. Холера тогда лютовала сильно и их обоих не пощадила. Муж мой эти украшения увидеть не успел, а твой отец такое носить ни за что не станет. Ему все модное подавай, да чтоб обязательно из-за границы. Могу тебе подарить, что им без дела лежать». Я протянул руку к шкатулке, глядя на бабушку, и она, не дрогнув, передала мне ее в руки. «Бабушка, ты у меня лучшая, я же все помню. И как часто ты ко мне с кучей гостинцев в лицей приезжала, хотя мои родители за все 6 лет редко когда туда наведывались. Вечно времени у них на такую мелочь не хватало. Я против лицея была. Где это видано, чтобы ребенка на 6 лет от семьи оторвать, и даже на каникулы не отпускать домой? Ладно, хоть в последний год послабление вышло», — вспылила Мария Алексеевна, но про мать негоже плохое говорить. Тут же взяла она себя в руки. «Кремень, женщина. В моем мире таких уже не делали, или мне не повезло на них попасть. Из колец мне по размеру подошло всего лишь одно, и то на средний палец, и камень на нем был почти такого размера, как мой перл. Кстати, камушек в кольце стоял неказистый, какой-то бледно-розовый, ограненный под односторонний кабошон и крайне некачественно отполированный. При наличии инструмента поменять камни несложно, достаточно лишь разогнуть 4 лапки с внутренней стороны кольца». 10 минут пыхтения, Легкий порез на пальце, и я справился всего лишь при помощи ножа. Пришла пора проводить полевые испытания. Глава 5. Сюда жемчуг привез индеец. Поддельный винный европеец. Табун бракованных коней. Пригнал заводчик из степей. Игрок привез свои колоды и горсть услужливых костей. Помещик, спелых дочерей. А дочки, прошлого дня моды. Всяк суетится, лжет за двух. И всюду меркантильный дух. Выбирал место для апробации своего первого артефакта я недолго. Вышел из деревни и пошел в сторону небольшого озера с соответствующим размеру названием Малинец. Вдобавок озерко еще и обмелело за лето, и его размер значительно уменьшился. Скорее всего, это теперь большой пруд с крошечным ручейком, который в него впадает. Не Байкал, конечно, но на первый раз пойдет. Зато с трех сторон водоем окружен лесом. Ни один зритель, даже случайный, не подкрадется незаметно. Лучше места в пешей доступности для полигона не придумать. Попробовать я решил с того самого смерча-пылесоса, которым Ржевский меня от мусора очищал. В качестве объекта для эксперимента выбрал небольшую березку, отдельно стоящую на краю леса. Кажется, переборщил. Вроде все делал, как однокашник, а дерево вмиг лишилось листьев. Я даже не понял, куда они улетели. Неужели в тот неприглядный зеленый комок сбились? Я стал играться с количеством сущности, вливаемой в перл. Оставив голыми еще с десяток деревьев, пришел к выводу, что увеличивая поток, повышаю мощность всасывания листвы и уменьшаю точность работы. В принципе, это и ежу было понятно, тренировки наши все. Думаю, что со временем я научусь выдергивать даже отдельные иголки из еловых лап. Чтобы сбросившие листву деревья не пропали просто так, перешел к следующему этапу испытаний, начал бить их воздушным кулаком. Естественно, снова дал маху. Первая же березка отлетела метров на 20, причем вместе с корнями. Что интересно, меня даже не покачнуло, а я ожидал отката, как от выстрелившего орудия. Фига себе, я молодец, и никакого тебе истощения. Мысленно погладил себя по голове. Никакого истощения и не могло быть, поскольку мой предшественник отлично контролировал сущность, а внешняя эссенция, которая затем преобразуется в организме, априори нескончаема. Здесь человеческий организм не является аккумулятором манны, как в фэнтезийных книгах, которые я читал в свое время. Смешивай себе эссенцию с личной сущностью, запускай коктейль в перлы, колдуй себе до бесконечности. Тут дело в другом. Чтобы магия работала так, как надо, нужно ощущать и контролировать сущность, а этому местные маги долго и упорно учатся, подвергая себя регулярным многочасовым медитациям. При этом увеличивается и количество эссенций, которую организм может смешать с личной сущностью и направить коктейль в артефакт. Другими словами, неумелый оператор перла скорее вырубится от постоянного напряжения при контроле личной сущности, а не от того, что в его теле что-то там закончится или перегорят какие-то каналы. Трудность обучения, кстати, объясняет, почему взаимодействие с перлом здесь доступно в основном дворянству. Обучаться работе с артефактами желательно лет с 12, а есть у крестьянского детятки время на то, чтобы в тишине и спокойствии посидеть без дела пару часов, пусть не каждый день, а хотя бы раза три в неделю. Вопрос риторический. Сколько свободного времени бывает у молодого дворянчика, рассказывать, думаю, не стоит. Правда, у детей нет должной усидчивости и понимания того, что дает обучение, в результате чего подавляющее большинство дворян останавливается на умении всего лишь включить или выключить уже имеющийся артефакт. Из того, что мало кто развивает свои способности ощущать и контролировать личную сущность и эссенцию, вытекает следующий факт: хороших формирователей перлов ничтожно мало. В купе с тем, что источники концентрированной эссенции тоже не на каждом шагу, рождается дефицит, а тот соответственно повышает цену на артефакт. Если б я перл, который сейчас испытываю, делал для кого-то другого, то, думаю, его цена была бы эквивалентна стоимости половины небольшой деревни с сотней крепостных. Для размышления и понимания порядка цен. В реальной истории Василий Львович, дядя Пушкина, продал соседнему помещику Сергею Забину свою половину Болдина и 1500 крепостных за 230 тысяч, а сам поэт перед свадьбой заложил деревню Кистенева с 200 душ за 38 тысяч. Много ли найдется покупателей на такой дорогой артефакт, не думаю. Хм, интересно, а сколько мне позволит создать мощных артефактов на продажу, даже если количество соответствующих колодцев будет бесконечно? Боюсь, что всего лишь один, и он же единственный. Иначе тот же император и его службы прогнут меня под себя или под благовидным предлогом заселит в номер с видом на Неву в Петропавловской крепости. Зачем государю нужны свободные художники, не приносящие доход в казну? Или существует какой-то другой путь, о котором я не знаю? Как вариант, Александр заставит меня клепать простейшие нетриггерные артефакты постоянного действия. Существуют здесь и такие. По крайней мере, у тех же Пущина и Матюшкина были именно они. Обычно такие перлы идут в армию и флот, но там казна платит, а значит и цена на них невеликая. Да и формируют их по шаблону даже не мастера, а скорее всего подмастерья, которые вряд ли понимают, что и как они делают. В отличие от моего триггерного артефакта, для активации непрерывного нужен только телесный контакт с находящимся в сознании носителем и нет нужды контролировать личную сущность. Впрочем, как и нет возможности делать с ним что-то грандиозное и мощное. То есть, если в перле Пущина заложено двукратное облегчение ноши, то и будет в два раза легче, а не в три до тех пор, пока он не снимет артефакт, уснет или погибнет. Из плюсов – удобно, например, в бою, относительно недорого. Из минусов – не универсальность и усталость организма. Не забываем про бесплатный сыр в мышеловке. Создаются такие перлы также с использованием сущности будущего оператора, которая содержится даже в крови. Соответственно, также могут использоваться кровными родственниками. Ни мой тезка, ни я лично не выяснял, а сам Иван Пущин не рассказывал, но зная, что его отец генерал-лейтенант императорского флота и член всяческих экспедиций и коллеги, нетрудно догадаться, откуда у однокашника артефакт, пусть и недорогой. Поломав еще с полдюжины деревьев, я решил, что негоже безобразничать у бабушки в ее угодьях, и устроил распиловку уже поваленного леса. Не приведи Господи, но в случае чего я теперь могу лесорубом подрабатывать. Воздушное лезвие оказалось удобной штукой. Сначала на лежащих деревьях я обрубил голые ветки и сучки. Затем, подумав, решил, что худая береза в качестве древесины так себе в хозяйстве и годится разве что в печь, для чего нашинковал стволы на одинаковые небольшие поленья. Еще немного потренировавшись со смерчем, я умудрился выложить вполне аккуратную поленницу, а после и отрубленные ветки сложил отдельной кучей. Объясню потом бабке, что новые умения осваивал, и скажу, чтобы отправила дворовых за дровами к озеру. Что интересно, за все время моих испытаний ни один гнус не покусился на мою тушку. То ли боятся насекомые, то ли их реально ветром сдувает. Нормальный такой вентилятор у меня получился, можно сказать, дереводробильный. Взглянув на гладь озера, я решил устроить шторм. Что я могу сказать, если во что-нибудь упереться, что я и сделал, привалившись спиной к стоящему у воды вязу, то волну в метр я легко могу поднять. Сильнее дуть не стал, потому что в лесу на противоположном берегу, а это метров за 200, начали гнуться деревья, а в воздух вспорхнула вся живность, умеющая летать. При этом никакой усталости я не чувствовал. Сидел себе, подпирая спиной вяз, и гнал волну. Минут через 10 я обратил внимание на стоящую на берегу сороти ветряную мельницу с замершими лопастями. Ну да, я же в сторону мельницы не дул, а погода стояла безветренная. Я и пошел проверить, смогу ли работать помощником мельника. Оказалось, что смогу. Только нужно или привязываться к якорям, или опять же упираться во что-нибудь. Можно даже кольцо к дереву прибить и стоять рядом, но опора все равно нужна. Так как мельница была повернута к реке, я совершил ошибку и встал между ней и мельницей. После того, как я чуть не улетел в воду, пришло понимание того, что я делаю неправильно. Оказывается, нужно создавать ветер не из самого перла, а чуть дальше от него. Если я ножом прадеда могу создать огонь на расстоянии полуметра от лезвия, то также можно отдалить и поток воздуха от себя. В этом случае не будет никакой отдачи. Опробовав новый метод, я остался доволен результатом и, решив остановить испытания, отправился домой. Впереди долгие тренировки. Причем, скорее на точности приложения силы, чем на мощность. Отличная работа, одобрил знакомый голос из-за плеча. Виктор Иванович, ты видел, как я здесь рвал и метал? Все видел, Александр Сергеевич, я с самого изготовления перлы рядом был, а чего не появлялся? Побоялся концентрацию сбить. Дело непростое. Зачем нужен лишний отвлекающий фактор? И то верно. А остальные где? Осваиваются. Вечером все соберемся. Так что, до вечера, ненадолго попрощался мой призрак, и истаял, словно туман на ветру. Отличные новости. Тут я встрепенулся и посмотрел на часы. А во, время-то как летит. Скоро гости припрутся, а я взмыленный и не одет. Да нельзя довольный тренировкой я, улыбаясь до ушей, сам не заметил, как до дома добрался. А там суета и дым коромыслом. Меня Бог миловал. Отсиделся у себя в комнате, и к гостям вышел, когда все начали уже за стол рассаживаться. К счастью, беседу на себя взяли мои родители и бабушка. После ужина я имел разговор с Прасковьей Александровной Осиповой Вульф. По местным меркам женщина очень образована, бойкая на язык и довольно энергичная. Она с удовольствием рассказывала мне, как гоняет на стенде жеребцов по кругу, чтобы их выгулить и к командам приучить. Собирался у нее про производство кирпича разузнать, а оказалось, она в нем не разбирается, даром что у них на землях примитивный кирпичный заводишко существует. Под конец сговорились завтра на ярмарку вместе добираться. Поговаривают, что последнее время на дорогах неспокойно стало. На всякий случай, в два экипажа поедем, так как она детей с собой возьмет. Встретиться договорились на выезде из их Тригорского в 7:30 утра, чтобы добраться до ярмарки по холодку. Разошлись довольно рано. Я перед сном даже часа полтора с тульпами поболтал, узнал много интересного, в том числе и про деревню, что у бабушки на землях. На ярмарку мы поехали втроем. Из всей моей семьи желающих трястись полтора часа туда, а потом столько же обратно, больше никого не нашлось. Левка, правда, порывался со мной поехать, но узнав, что вставать придется в 6:30 утра, тут же передумал. Соня он у нас. За кучера был Никодим, крепкий мужик, лет 35, давно работающий конюхом. Он сам вызвался на ярмарку съездить, чтобы из упряжи что-нибудь присмотреть, на что бабушка ему выделила 5 рублей серебром. На переднем сиденье рындвана волчком вертелся Прошка, поползень. Шустрый 13-летний мальчонка, получивший свое прозвище в честь юркой птицы, типа синички. Та тоже жутко любопытная и свой длинненький острый клюв сует в любую дырку или щель, чтобы там все исследовать. Прошка такой же любопытный и жутко пронырливый. Пожалуй, в бабушкином имении от него нет тайн, если не касаться происходящего в барских покоях. Его бабушка со мной направила, как провожатого, а заодно и помощника. По дороге Прошка болтал, не переставая: «Барин, а кем ты хочешь быть?» Неожиданно задал мне Прохор вопрос, сразу после того, как рассказал про Еланкину пати, сообщил, когда туда стоит по грузде собираться, а когда за опятами верхом идти. Думаю, помещиком. Не люблю город, пожал я плечами. А меня к себе возьмешь? Тут же загорелись глаза у пацана. А ты кем бы хотел стать, конюхом или псарем? Заговорщицким шепотом поведал мне малец. А садись-ка поближе, пошепчемся, пригласил я его на свое сиденье, чтобы Никодим нас не подслушивал. Расскажи-ка мне, дружок, отчего ты вдруг конюхом, к примеру, стать желаешь? Так он в дворне один из главных. Его и кормит всегда хорошо, для того, чтобы он в теле и силе был и мог хозяев от тати защитить, а то и от волков каких, и живет он отдельно от всех, а не в общей комнате, и девки все его. Правда, у нас такого нет, наша барыня всех за близких держит, но у тех же вульфов бывает, что отправляют провинившихся на конюшню, чтобы там поучили их уму-разуму. Пороть-то конюх по-всякому может, кого-то пусть и шумно, но лишь приласкает, а сковой кожу спустит так, что неделю присесть не можно. А девки хитрые, они заранее ластятся и сами лезут, чтобы случись что, задницу свою уберечь. А вдруг я таким же барином буду, как бабушка? Никого на порку не отправлю. И плакали тогда твои планы на девушек, посмеялся я над рассуждениями пацана. Ой, да на моей памяти Никодим лишь 4 высек, и то мужиков, что из дома последние в кабак несли, но девки-то все равно к нему бегают. Может, они не со страха, а из-за доброго слова, или подарка какого к нему шастают. Слова я пробовал. Она меня дураком назвала и в ухо заехала, поделился пацан своим печальным жизненным опытом. И что, даже подарки не работают. Любит девки подарки, ты это учти на будущее. А я ей ничего не дарил, буркнул парень, один раз раков наловил, крупных, так ей полкорзины отдал, она их матери снесла, а мне 2 большие репы в обрат притащила. Ох и сладкие были. «Понятно все с тобой», — вздохнул я, — «у тебя хоть деньги-то есть? 5 копеек при себе имею», — почто что гордо отозвался Прошка. «О, и что на них можно купить?» Издалека начал я ликбез по вопросам цен, о которых мой провожатый мог быть в курсе. На 5 копеек можно дюжину карамельных петушков на палочке купить, а если на копейку брать, то только 2 дают. Важно начал поползень с самого главного. Так ты считать умеешь, а то, меня 3 зимы считать и писать учили. А я что, пусть учит, все веселее, чем в хате при лучине сидеть. Неплохо, а еще что на 5 копеек можно взять, если поторговаться, то полпуда рыбы речной, мелкой, начал загибать поползень пальцы, полдюжины обычных свечей, пару, тройку аршин бязи, 4 кирпича, но это вряд ли, там еще копеечку придется накинуть, и то со скрипом продадут. Погоди, а ты откуда про цены на кирпич знаешь? Батя мой позапрошлый год печь русскую в нашем доме построил. Теперь у нас красота, а не жизнь, и старшим легче. Раньше же мы всей семьей на одних палатах спали. А как старший брат женился, да женку в дом привел, одна ругань по утрам стояла. Что отец с матушкой, что брат с женой, все не выспавшиеся ходят. Зато как нас на палатах не стало, так старшие перегородку спроворили, чтобы друг другу не мешать. С этим понятно, ты про цены рассказывай, подивился я лишний раз спокойному отношению деревенских детей к взрослой жизни. Так я не так много знаю. Кабанчик годовалый рубль стоит, постарше и откормленный уже рубля 1,5, примерно, как крепостная девчонка лет 7-8, мужик лет 30, если грамотный, от 50 до 100 рублей встанет, старая лошадь пару-тройку рублей. Хороший крестьянский конь 3-литка рублей на 10 потянет, перечислял пацаненок цены, как нечто само собой разумеющееся. Достаточно. Пошли по ярмарке прогуляемся, прервал я его, так как мы приехали. Кстати, ровно 1,5 часа пробыли в пути, минута в минуту, отметил я про себя, защелкнув крышку часов. Воскресная сельская ярмарка, которая здесь проводится раз в месяц, меня не впечатлило. В основном понаехали крестьяне на 50-60 телегах со своими привычными товарами. Тут же оказались торговцы, которых сразу было видно по навесам над прилавками. Пара скупщиков на гуляющий люд посматривала, опытным глазом вычисляя тех, с кем про покупку зерна можно сговориться. «Александр Сергеевич, а вы в курсе, что всех вас пасут и даже уже убивать собрались? Пока еще нет, надеюсь, ты просветишь», задал я вопрос своему тульпе из молодых. 2 телеги, на одной 4, но второй 5. Откуда вы? Они уже узнали у кучера Осиповой. Он нас сдал? Так нет, там простота деревенская. К нему подошли с вопросом, где такого коня, как у него в упряжке, можно купить. Он и растаял, и барыню свою назвал, и дорогу к имению объяснил. Так что, они туда выехали и уже засаду готовят, доложил Серега, на этот раз приодетый в жандармского ротмистра, пощелкивая стеком по лаковому голенищу сапога. «Ради чего? У меня денег почти нет. Вон, грабили бы продавца гусей». Воспротивился я явной социальной бессмыслице. «Гусей у него всего 2. Продает он их по 30 копеек. А у вас при себе часы, которые одни гораздо больше 200 рублей серебром стоят. Из барыни есть что снять, а уж ее дочка, та вовсе постаралась, столько на себя вздела, что прямо красотка-красотка. Для тех, кто понимает», с изрядной долей иронии отметил Серега, «как я понял, убивать вас собрались в 4 километрах отсюда. Там как раз свороток глухой на вашу дорогу, которым редко, кто пользуется. Вооружены как? Кистени, топоры да косы. Дальнобойного ничего нет, луков, копий и рогатин я у них не заметил, но косу могут кинуть», чуть подумав, ответил Серега. «Это как же ее кинуть надо, чтобы она опасной стала?» Усмехнулся я в ответ. «Как-как, да очень просто. Лезвие вдоль древка переставляешь, и почти что копье получается. Сама переделка пару минут занимает. Кольцо крепежное сбить, лезвие на 90 градусов развернуть и обратно тем же кольцом закрепить». «Понятно, значит, под бросок подставляться не буду», согласно кивнул я головой. «Прасковья Александровна, дорогая, а давайте-ка в обратную дорогу собираться». Нашел я соседку около лотка с яркими платками. «Так не посмотрели же толком ничего», всплеснула она руками. «Сердце свербит, беду чует», состроил я скорбную физиономию, а оно меня никогда не обманывало. «В предчувствие здесь верит». Соседка вмиг серьезной стала и начала беспокойно оглядываться в поисках детей. «Выехали мы обратно минут через 15. Мы, по моему настоянию, двигались первыми, и Никодим с Прошкой были на стороже. Надо было урядника позвать», выдал вдруг поползень. «Откуда он в этой глуши?» поинтересовался я. Так ярмарка же, прискакал он, и даже с двумя казаками. Проследить хочет, чтобы беспорядков каких не сделали. Нет бы нам их позвать, и чтобы ты ему сказал, что у барина сердце ноет. Проворчал в ответ Никодим. Деревце ухнуло, как по заказу, стоило нам метров на 100 углубиться в густой перелесок. С умом дерево повалили. Не толстая березка, ствол которой можно пальцами охватить, а упала так, что не вдруг пешим перепрыгнешь. Пятеро лохматых бородатых мужиков не спеша вышли нам навстречу. Приехали, господа хорошие, скидывайте все до исподнего, если жизнь дорога. Поигрывая кистенем, глумливо усмехнулся самый крупный из них, сверкнув щербатой пастью. Словно в подтверждение его слов где-то позади послышался шум упавшего дерева, давая понять, что путь назад тоже отрезан. «Под руку не лезьте», — тихо скомандовал, спрыгивая на землю. «Мне пришлось подождать пару секунд, чтобы разбойника собрались кучней, а затем в ход пошла магия. Четверых разрезало сразу, всего лишь парой серпов, а по пятому удалось попасть лишь со второй попытки. Шустрый оказался, чуть было не удрал. После этого я метнулся назад, и вовремя. Еще четверо мужиков цепочкой трусили в нашу сторону, старательно огибая лужи. Расправился я с ними за пару секунд. Потом Прасковье Александровне стало плохо, и она в обморок упала. Пришлось мне вместе с кучером осторожно снимать ее с сиденья и переносить на попону, брошенную на траву. «Две телеги тут, неподалеку», — сообщил Серега, нетерпеливо ерзающий у меня за плечом, «и они не пустые. Похоже, кто-то из торговцев сегодня до ярмарки не добрался. Никодим, обосчитай. Деньги и все ценное собери, а оружие не трогай. Пусть его урядник увидит. Прошка, а мы с тобой прогуляемся. Сдается мне, варнаки где-то рядом телеги припрятали. Дальше мы все поехали на нашем рындване, так как в нем места побольше, а экипаж соседки отправили обратно на ярмарку, с наказом, чтобы ее кучер урядника разыскал, да до места его сопроводил. Трофейными телегами управляли Прошка с Никодимом, а мне пришлось занять место кучера и вести соседей до их усадьбы. Два кошеля, найденные у атамана этой банды, приятно грели душу. В одном были деньги, в основном медь и серебро, но и несколько золотых империалов я заметил, когда потряс кошель, любопытствуя содержимым. Во втором оказались цацки, кольца, кресты и прочие украшения. С ними дома буду разбираться, как и с товарами, что в телегах лежат. Глава 6. Почтенный замок был построен, как замки строиться должны. Отменно прочен и спокоен, во вкусе умной старины. Везде высокие покои, в гостиной штофные обои, царей портреты на стенах и печи в пестрых изразцах. Подведем итоги. На ярмарке я сегодня побывал, магию в бою испытал. В результате бабкиных слез насмотрелся на неделю вперед и от отца пистон получил. Вроде ничего не забыл, но чего-то не хватает. Сидя у распахнутого окна и закинув ноги на подоконник, я смерчем пытался ловить мух, норовящих залететь в комнату. И тут-то, когда седьмая по счету вражина была повержена магией, меня осенило, за что уже не первый раз цепляется сознание. Тульпы. Они уже не раз давали мне понять, что приобрели некоторую самостоятельность. Ага, словно мухи летать научились. В моем прежнем мире мои воображаемые сущности были всегда при мне, буквально рядом, в нескольких шагах. А здесь они свободно разгуливают по имению, посещают деревню и даже за шайкой разбойников могут следить. Это ли не чудо? Колитесь. Грозно потребовал я, усилием воли вызывая сразу всех четверых тихушников, как давно научились самостоятельно перемещаться, от чего это зависит и почему мне не сообщили. Так намекали же. Осторожно начал Виктор Иванович, а то ты не видишь, что я все еще ошарашен этим миром, своими способностями к магии и стараниями, чтобы внедрение в тело поэта прошло, как можно более незаметно. Я могу километров на 5 отлетать, первым начал честный и простодушный Серега. ФФ издала презрительное шипение Лариса, старательно рассматривая потолок и делая вид, что чупа-чупс ее интересует больше всего на свете, а я на 7, думаю. Твоя магия всему виной. Чем сильней, как маг ты становишься, тем выше степень нашей свободы. Как всегда, первой подвела Алена Вадимовна свои домыслы под теоретическую базу, пока никаких других версий у меня нет. Может быть, покачался я на стуле, выцеливая очередную муху. Если вы у меня такие самостоятельные, то может скажете, что за хабар мы из леса привезли. Тебе по пунктам. Посмотрела на меня сквозь очки Алена Вадимовна. Вообще-то галлюцинация с плохим зрением это нонсенс, но Вадимовне можно. От ее зоркого взгляда ни одна булавка не ускользнет. Ну, а раз мои тульпы научились самостоятельно перемещаться, то теперь Алена все в хозяйстве бабки пересчитает, вплоть до яблок в саду. Набравшая в грудь воздуха, чтобы без запинки огласить мне полный список трофеев, тульпа сейчас была похожа почему-то на школьного учителя. Черные туфли на низком сплошном каблуке, телесного цвета чулки, серая прямая строгая юбка ниже колен, белая блузка с рукавом в 3/4 и накрахмаленным стоячим воротником. Для полного образа только указки не хватает. Не знаю, кто что видел, влезла Лариса, а я приметила отрез люстрина песочного цвета, редингот из которого будет чудесно сидеть на Ольге Сергеевне. С красным подкладом будет шикарно смотреться. Заметь, ты сама это сказала. Поднялся я со стула, вытащил из стоящего у кровати секретера папку с чистой бумагой и карандашами, протянул ее девушке, порадуй сестренку Пушкина. У меня лапки, показала мне Лариса свои ногти. Как безбашенные советы давать, так это запросто, проворчал я, усаживаясь на стул и доставая лист. Ну, вот бестелесные у меня галлюцинации, хоть ты тресни, а как до дела доходит, так это ко мне. Рассказывай, что шить надумала. И это, кто-нибудь в курсе, у бабы Маши швейная машинка есть. Акстись, Александр Сергеевич, почему-то перекрестился Виктор Иванович, еще не то, что машинок нет. Айзы Кузингеру сейчас и 6 лет не исполнилось. Ручками все шьется, ручками. 10 швей заменяют одну машинку, а у Марии Алексеевны аж 1,5 десятка девиц-рукодельниц собрано.